Глава 20. Полицейский участок в Травении походил на гостиницу в горах. Лет 20 назад, когда был открыт пропускной пункт на границе, здесь работало около 50 человек. После закрытия таможни все пришло в упадок. Большинство кабинетов пустовало, а столовую упразднили. Хуго Кнаус и его люди готовили себе сами, либо приносили еду с собой. Полицейские ночевали здесь по выходным, а после дежурства спускались в долину. На время расследования Тереза решила устроить тут оперативный штаб. Для совещаний она попросила привести в порядок просторный кабинет, где сейчас как раз проходила первая встреча оперативной бригады с местной полицией. Совещание началось не самым лучшим образом. Тереза взглянула на Кнауса поверх очков. «Вы утверждаете, что у нас есть список подозреваемых с именами и фамилиями?» — спросила она, четко выделяя каждое слово. Те, кто знали комиссара, понимали, что такой тон не сулит ничего хорошего. Кнаус выдержал ее взгляд с косой ухмылкой, уже порядком поднадоевшей Терезе. «Комиссар, все под контролем», — заверил он. Тереза протерла глаза под стеклами очков. «Рада это слышать, дорогой Кнаус. Хотя мне так не кажется», — ответила она. «Не будем переходить на личности. Если вы будете продолжать в том же духе, то дойдет и до этого». Кнаус не ответил. «Итак», — повторила Тереза, — «у нас есть подозреваемые или нет?» Начальник капитулировал. «Да, есть», — кивнул он. Тереза сняла очки, сомкнула дужки и положила очки на стол. «Так какого черта вы молчали?» — раздраженно бросила она. Кнаус улыбнулся, на этот раз искренне. «Это хорошие ребята, я ручаюсь за них головой», — ответил он. Тереза взглянула на стоявшего рядом Паризи, затем на де Карли и, наконец, на Марине. Это походило на немой разговор. Быстрый обмен взглядами заменял поток ругани. Вместо того, чтобы наорать на присутствующих, она, обхватив голову руками, тяжело вздохнула. Тереза чувствовала себя уставшей в этом изменившемся мире, и хотя тело поспевало за ней, голова все время отставала. Нить разговора постоянно терялась, и никак не удавалось привести мысли в порядок и облечь их в слова. «Ты просто заработалась», повторяла она себе, стараясь не обращать внимания на дрожь, сотрясавшую ее изнутри. Собравшись с мыслями, она облизала губы, чтобы было легче говорить. Вздохнула и постаралась сосредоточиться на расследовании. «У них есть мотив? Их уже привлекали за нападение на убитого», — изрекла она. Кнаус заерзал на стуле и весь скукожился, словно хотел спрятаться от неудобных вопросов в собственном теле. Тереза не стала дожидаться ответа. «Мне нужны сведения о каждом из них», — распорядилась она. Начальник полиции все-таки решил привести свои доводы. «Они все местные, некоторых я знаю целую вечность. Плевать я хотела на то, что вы с ними пьете кофе в баре», — вспылила Тереза. И тут же пожалела о сказанном. С самого утра ей не удавалось взять себя в руки. Настроение то портилось, то улучшалось. Эти качели выводили ее из себя. «Комиссар, эти люди романтики. Они просто не хотят, чтобы ради какой-то лыжной трассы уродовали природу». «Дорогой Кнаус, романтики в розовых очках ходят на мирные демонстрации. Они шастают по округе с канистрами бензина и бутылками с зажигательной смесью», — парировала она. «Так что? Заявления были?» Кнаус сделал знак одному из своих людей. Тот придвинул Терезе папки с интересовавшими их делами. Ей хватило пары минут, чтобы уловить суть происходящего. Для строительства новой лыжной базы собирались вырубить лес на значительной части горного склона. И можно было себе представить, с каким негодованием жители долины встретили этот проект. Всю территорию поделили на участки. К северу, на горном хребте, взяли образцы почв, Гидрогеологические исследования дали положительный ответ. И строительные работы планировалось начать весной, после схода снега. На огражденных же участках к югу, недалеко от деревни, работы уже велись. Именно там группа экоактивистов организовала несколько акций саботажа. Самый серьезный случай произошел за несколько недель до исчезновения Валента. За умышленный поджог задержали троих местных жителей. «Паризе, займись этим завтра утром», — попросила Тереза, указав на листок со списком имен. «Допроси их в неформальной обстановке. Надо же с чего-то начинать». «Почему вдова убитого скрыла эту информацию?» — подал голос Марине. Тереза подняла голову, посмотрела на него и не смогла произнести ни слова. Язык ей не повиновался. Взгляды всех присутствующих обратились на нее. «Комиссар?» «Лица. Кругом лица, в большинстве своем безымянные». К неловкости прибавилось еще и замешательство. Кто-то протянул ей стакан воды. Встревоженный голос называл ее комиссаром. Голос казался знакомым, но подобрать ему имя не удавалось. Тереза поднесла ко рту очки и принялась покусывать дужку. Она так часто поступала. Однако сейчас ей было необходимо выиграть время, чтобы прийти в себя, справиться с замешательством и восстановить речь. «Черт побери! Как же его зовут?» «Бесполезно». «Извините», — бессвязно пробормотала она, поднявшись. Прошла в туалет, закрыла за собой дверь и повернула ключ. Она дошла сюда сама, не попросив помощи, значит, ей известно это место. Отдышавшись, Тереза взглянула на себя в зеркало и увидела испуганную старуху. «Всего лишь минутная слабость», — мысленно проговорила она. Это было неправдой. Она прекрасно осознавала, что с ней происходит.